а последний направился вон туда, по этой тропинке к дальнему лесу. Нам тоже немедленно следует разделиться, господа. По всей вероятности, шпионы только здесь разъехались, чтобы сбить нас с толку. После же опять соединятся. Мы, значит, впоследствии встретимся, а теперь понесемся, что только хватит сил. Ты, Франциско, поезжай по главной дороге. Олоцага пусть возьмет тропинку в лес, а я отправлюсь по следам, что идут через поля. Кому нужен мой слуга? Вы оба молчите, ну так я возьму его. «Прощайте, господа!» — воскликнул Серано и поскакал по дороге к Сеговии. «Я надеюсь догнать самого Жозе!» «Желаю успеха!» — отвечал Олоцага, в знак прощания махнув рукою своим друзьям, и с быстротою ветра помчался по тропинке, так что скоро скрылся у них из виду. «Поедем, Пеппи», — сказал Прим своему слуге. «Мы должны непременно напасть на мошенников, а для этого нам надо пошибче подгонять своих лошадей, ведь они далеко перегнали нас. Эй, вперед! Это наше дело, Пеппи! Уже не в первый раз мы гонимся за беглецами-карлистами, не в первый раз мы изловим их». Пеппи вместо ответа с довольным видом усмехнулся. Говорить ему не было ни охоты, ни времени, потому что они уже опустились в погоню. Лошади так резво, неудержимо помчались через поля, что любо было смотреть на их бешеную скачку. Земля высоко взлетала под их копытами. «Мы хорошо выбрали наши дороги», — вдруг воскликнул Прим. «Двое этих молодцов в самом деле несутся здесь по полю перед нами. А если я не ошибаюсь, вот и они сами на горизонте показались из-за холма. Живее, Пеппи! Гони так, чтобы они долго помнили, какая у нас была сегодня скачка!» Прим и слуга его вскоре увидели налево от своей дороги старинный город Сеговию с его высоким средневековым готическим собором, дворцами и крепостями. Он открылся им и пронесся перед ними точно в панораме. Редко попадалось им село с низенькими глиняными хижинами, еще реже попадался поселянин в коричневой куртке и в штанах, завязанных у колен цветною лентою. Они безостановочно скакали вперед, все по следам, видневшимся на мягкой земле. Уже стало смеркаться. Лошадь Пеппи едва переводила дух. Но всадники не обращали на это внимания. «Только вперед! Скорее вперед!» Вдруг Прим испустил крик радости. Он увидел двух шпионов как раз перед собою. Они сошли с лошадей, вероятно, чтобы отдохнуть. «Пришпорь своего жеребца!» — сказал он вполголоса своему слуге. «Мы сию минуту догоним их!» Было около полуночи. Месяц ярко светил на темно-голубом небе и фантастически освещал двух всадников, стрелой летевших по равнине, а неподалеку от них двух карлистов, то нагибавшихся, то подымавшихся снова, лошади которых паслись поблизости. Они или не видели своих преследователей, или не обращали на них внимания, потому что когда Прим, заметив, что они вдруг бросились к своим лошадям, нетерпеливо выстрелил в них. Они громко, насмешливо расхохотались. Прим, вне себя от бешенства, не обращая внимания на Пеппи, погнался вслед за ними. Вдруг его лошадь остановилась, и он увидел перед собою черные волны Дуэро. Мерзавцы разрушили мост. Нечего делать, приходится подавить свое бешенство и остаться с носом, — воскликнул он. Да еще вдобавок лошадь Пеппи загнана. Надо подумать, чем бы помочь горю. Ага, вот и один из наших негодяев свалился.